Валентин. Он засыпает всего на мгновение, но оно обращается вечностью, объятой пламенем. Почему стихии преследуют его всю жизнь? О чем хотят рассказать? От чего предостеречь? И вот уже страшный пожар пожирает дом Эстер. Пожар, вызванный гневом пьяных правоверных. Пожар, не различающий христиан и мусульман, турок и евреев. Пожар, одинаково голодный до деревянных досок и плоти. В этом огне, разозленном хохотом учинивших его, сгорает детство Валентина, его прошлое, его семья. А он не находит в себе сил кинуться туда, в дым, помочь кому сможет. Что-то глубоко внутри шепчет ему: «Бесполезно. Не губи себя. Ты должен остаться. Ты должен поведать всем о черном Боге, допустившем это, о Боге, недостойном ни одного имени, о Боге завистливом, злом и смеющемся, прямо как эти бородатые тени джинов». Отнюдь, понял он, повзрослев, не джинов, людей, только им есть дело до чужой боли. Валентин просыпается, дышит тяжело, протирает глаза. Исцеленное водой тело болит. Это усталость. В голове не стихают крики из сна, им вторят рассыпающиеся на невнятные звуки слова Дели Алда, пустившего погонь в разум Валентина, отравившего улицы Венеции. Валентину дали время подумать. Но стоит ли думать? Привезенные им страницы должны освободить саму мудрость, стать тем же светом знания, коим стал отдавший себя кресту Христос. Нет первородного греха. Нечего было искуплять, но есть первородное незнание, и ключ к его разрушению — луч гностического света, несущийся сквозь мрак архонтов. Что если Дель и Алт сам не ведает, о чем говорит, и смысл изображения на груди для него столь же туманен, сколь картинки на уличных карточках, от солнца до дьявола, для мальчишек, устраивающих игры. Но слова Валентину... Валентин приподнимается, лежит на большой кровати, некогда брачном ложе родителей бедного Валентину, и делает несколько аккуратных шагов. Так он и думал. Валентино спит прямо за столом, масляная лампа не погашена. Он постанывает во сне. Что сотворил Дели Алт с его возлюбленной? Валентин догадывается, но чтобы помочь, стоит ли помогать, должен знать наверняка. Он закрывает глаза и вспоминает уличных колдунов-мудрецов, приютивших его после пожара. Они дали ему дом, дали пищу, дали великое знание, а взамен попросили всего ничего — помогать с маленькими поручениями. Бегать по Стамбулу, заглядывая то к богатым, то к бедным, и приносить, не красть, нет, разные вещицы. То письма, то особые предметы, как говорили они, полные воспоминаний. Их было трое. Все старые, в халатах разных цветов. Один длиннобородый носил роскошный пурпурный тюрбан. Другой, с бородой поменьше, брил голову наголо. Третий, без бороды, отпустил длинные седые волосы. Говорили они, словно бы в унисон. И вечерами, когда пили чай со сладостями, пусть и слыли уличными колдунами, всегда жили в достатке, слава об их чудесах летела по городу, а они брали соразмерную плату. Рассказывали Валентину о многих верованиях мира, об античных философах, восточных мистиках и изгнанниках, уверовавших, что Творец есть зло. О вере, в отличие от иных стариков, три мудреца всегда говорили спокойно, словно выбирали, какой новый халат примерить на базаре и купить. Вера, добавляли они, все равно, что такой халат. Та же ткань, те же нитки, но узоры другие, мода меняется. Из книг, что они давали Валентину, порой страницы затертые, рукописные, порой роскошные, с иллюстрациями, имя которым «Красный». Он узнал и о великой мудрости, и о полноте, выраженной человеком, змеями, петухом и числом 365, и о завистливом Творце с его плеядой архонтов, и о душе, от природы девственной, но оказавшейся в руках сотен разбойников, осквернивших ее, кто силой, кто убеждением. Три мудреца же и научили Валентина видеть чужие сны. Достаточно, тянули они, подхватывая друг за другом, положить руку спящему на голову, произнести хоть про себя, хоть вслух несколько слов, узреть дорогу сна, прямую и ровную, или ухабистую и извилистую, и позволить себе шагать по ней без оглядки, ведь тот, кто оборачивается, обречен на вечные сомнения, а вечные сомнения — суть то же, что вечные страдания. Впервые Валентин смотрел на их, мудрецов, рожденных, как судачили от трех матерей без участия мужчины, сны, даже снилось им одинаковое. Все трое, подобно магу Симону, летали над Стамбулом. Искали ли чудеса, за которыми потом отправляли его наяву? И Валентин кладет руку на голову Валентина, нащупывает его дорогу сна и отправляется по ней. Думает, увидит разговор с Софией, ее заколдованные, что еще мог сделать Делиалт, глаза, но видит иное. Перед ним, как на ладони, словно он смотрит с бесконечных звезд, старое рыбацкое поселение. И вот домики становятся ближе, вот уже шепчет голубая вода лагуны, а вот шепчут друг другу на ухо двое, смотрящие в небо, и Валентин видит все уже их глазами. От космических пределов снисходит к людям. Черноту летней ночи разрезает белоснежная комета. Как знать, что она сулит? Тогда двое, мужчина и женщина с разросшимся животом, замолкают, только тяжело дышат, наблюдая за потусторонним светом. Какой смысл вкладывают они в него? О чем думают? Это Валентино неведомо. Он, вновь став небом, только видит, как двое обнимаются, как срывается с их уст дикометто. Хоть слова обманчивы, непостоянны, и как вскоре время сновидений, суть бескрайний, своенравный океан, рождается малыш, бледный, как сияние кометы. И мальчик становится мужчиной. У него рождается сын, а у его сына — дочка и сын. И так продолжается до тех пор, пока Валентин не видит со своей недостижимой высоты маленького Валентино на руках отца. А после, смотря глазами уже самого Валентино, не пугается холодных глаз очаровательной Софии, ее неправильных движений, ее холодной и бледной, как все тот же потусторонний свет кометы, кожи. Валентин убирает руку и, убедившись, что не потревожил Валентино, возвращается на кровать. Думает, думает, думает. Но усталость берет свое. Засыпает. И тоже видит холодный свет кометы. Просыпается раньше Валентино. Октябрьское солнце ласковое, мягкое. Тихо собирается, из ценностей только тетрадь, и, гонимый тяжелыми мыслями, как парусник буйными ветрами, уходит. Валентин прибыл в город странников не ради помощи печальным возлюбленным, а ради света знания, ради данных когда-то самому себе обещаний, пусть в каждом городе мира окажется хоть по одной печатной книге его мудрости, пусть она пойдет по рукам всех умеющих читать и разожжет искры света, способные победить невежество, оплавить прутья мирской тюрьмы. Но почему внутри так тепло от осознания, что здесь он кому-то нужен? Пусть и ради сделки, всего на время. Нет, не отвлекаться. Валентин вновь прикрывает глаза. В этот раз доверяется колдовскому запаху гармонии, что казалось недостижимо день назад. Там он знает, проще будет поговорить с собой, проще понять, кому довериться — себе, Валентину или Делиалду. Может, судьба не просто так свела его с этим не знающим сути древних символов человеком, мнящим себя колдуном. Или колдуном настоящим. Улицы сливаются в шорохе воды и утренние крики гондольеров, торговцев, случайных прохожих. Венеция — шум, бессмысленный, бутафорский, создающий иллюзию жизни и движения, иллюзию дома, набитого далекими, не терпящими друг друга родственниками, хотя каждый из них не более чем странник своей жизни, прикрывающийся маской благополучия. Так Валентин, минуя мостики через каналы, добирается до источника гармонии, наконец открывает глаза и чуть не плачет от вида Санта-Мария-делла-Салюте. Купол-бутон будто окружен потусторонним светом, нисходящим из полноты, неискаженным, наполненным смыслами и обещаниями. Как можно войти внутрь, осквернить чистоту своим присутствием? Валентин не знает, сомневается. Наконец, решается. Входит, полуприкрыв глаза, и мелодия всех ждущих в полноте накрывает с головой. 200 тысяч свай держат этот храмовый цветок на воде, и оттого песни девы в короне из звезд и с полумесяцем у ног еще громче. Подпитывается не только высотой, но и глубиной, и 8 столпов купола усиливают этот полет от земли к небесам, к знанию. Туда обязана устремиться всякая, запертая в клетке плоти, душа. Валентин больше не закрывает глаза, наслаждается игрой света и цвета. Все здесь призвано ослепить, поразить, приблизить к столкновению с мудростью, по ложному представлению, названной другим именем. Смотря на 8 статуй заплутавших пророков, Осии и Иеремии, Даниила и Варуха, Исаии и Симеона, Давида и Езекииля, Валентин все же слушает их благостную молитвенную песнь, высеченную в камне. «Да не оставит и исцелит нас моя надежда. В день испытаний обрати, о Господь, свой слух и взор из святого чертога своего. Господь ожидает ниспослать милость на нас. Мои глаза узрели спасение. Я дарую тебе славу в великом храме. Следуйте моим заповедям». Мысли здесь чище. Валентин вновь задумывается, так ли манит его предложение Дели Алда, так ли он уверен, что этот колдун, как о нем говорят, не сведущ в древних знаках и просто решил поиграть с судьбой, ведь у богатых, как он объяснял, свои причуды. 3 старых мудреца-учителя — до того, как каждому из них выкололи глаза, сказали бы, что нельзя иметь дело с теми, кто взаправду называет себя колдунами, особенно здесь, на Западе, забывшим мудрость поколений. Но где его учителя теперь? От них остались истерзанные тела, прах и кости. Но Валентин возвращается к ним, чтобы они, сидя на подушках, подаренных счастливым богатеем, чье давнее желание наконец оказалось исполнено взмахом их рук, в унисон сказали «О, Валентино!». Они бы сказали: «Валентин будто слышит их голоса, так целительно это место, что любовь — величайшая благодать, что она ведет к истинному знанию, ведь сперва это любовь губ губам, потом любовь к мудрости, и только после — любовь к истине. Под действием любви мы из гусеницы превращаемся в кокон, и только потом бабочкой вспархиваем к полноте». Они бы сказали, что он, Валентин, больше всего алчит не только знания, но и даже от мысли об этом слове больно — семьи. И теперь, кажется, обретает, если не ее, то что-то наподобие, как мудрецы добывали еврейский мед, когда кончались изысканные сладости, подарки дворцовых повелителей судеб. Хочет ли Валентин верить этим мыслям? Хочет. И пытается. Они вокруг него и, кажется, внутри. Но что, если только кажется? Что, если путь к истине и свету знания давно можно купить? Неважно, у типографщика или Дели Алда. Песнь гармонии Санта-Марии-делла-Салюте отзывается на эту мысль стоном. Или Валентин все придумывает? Покинув Санта-Марию-делла-Салюте, расставаться не хочется, он находит пожилого гондольера и пишет в тетрадке: до дома Игнацио дель Альдо. Слова жгутся. Пока они плывут, улицы шумят пуще прежнего. Город хочет красоваться еще, еще и еще. Этот великолепный балаган обязаны видеть и слышать все, даже живущие далеко за морем, даже обитатели небес. Гондольер молчит, хмурится. Наконец, не поворачиваясь к Валентину, говорит, будто общаясь с самим собой и против правил предостерегая незваного гостя. Там за рекой царство владыки Аида. Поверни назад, не рискуй. «Вижу, вы недавно в нашем городе. По одежде вижу». Пауза, плеск воды. «Будьте аккуратнее с Дели Алдом. С ним, говорят, шутки плохи». «Я слышал, что он колдун. Вы верите в колдовство?» — пишет Валентин. Гондольер косится в тетрадь, кивает. «Я верю во многое. Почему бы не верить? Но колдун не колдун, он человек богатый и, что хуже, умный. Знает, что делает. А там уж что нож в спину, что заклятие, что большие деньги — все одинаково. Одинаково опасно, конечно». Гондольер сплевывает в воду, причмокивает. «Но, думаю, он вас ждет. Приглашал, раз вы так уверены. Тогда будьте осторожнее вдвойне». Новая пауза кажется слишком долгой. «Или спешите все это на мое стариковское бурчание. Не знаю, почему-то захотелось вам сказать. Вы выглядите очень уставшим, и не от долгой дороги, от жизни». Гондольер улыбается, потом и вовсе смеется. «Очень вас понимаю, очень. Это ваши-то годы». Он замолкает до конца пути. Трехэтажный особняк Дели Альдо такой же, как другие дома. Нет в нем ничего дьявольского и отпугивающего. Столь же ненадежно стоит он на воде, морочит голову смесью стилей и эпох. Арабские арки над окнами переплелись со строгостью белых античных колонн, а черепичная крыша горит меркурием, как остальные в городе. Только закрыв глаза, Валентин чувствует его. Запах колдовства, сквозняк из иных миров, пахнущий болотной водой и тухлыми цветами. Валентин расплачивается с гондольером, тот кивает, поджимает губы, очевидно, не решаясь сказать что-то еще, и отправляется дальше. Стараясь не закрывать больше глаз, чтобы не видеть правды, сейчас в ней нет смысла, Валентин стучит в резные двери. Открывает слуга, напоминающий старую птицу с по-прежнему острым взглядом, изучает Валентина глазами, молчит, хмурится, ожидая, когда незнакомец заговорит первым. «Я к сеньору Дель Альдо», — пишет Валентин в тетради. «Глухие, немые, слепые», — вздыхает слуга. «С каких пор все стали думать, что здесь богадельня? Но вам везет. Сеньор Дели Альдо приказал встретить немого гостя в восточных одеждах без вопросов, принять в любое время дня и ночи и проводить к нему лично. И чем вы это заслужили?» В молчании Валентин следует за шаркающим слугой. Все внутри — океан, застывшая в миг его рождения вода, голубая плитка и голубое стекло, и даже пламя свечей в огромной люстре, кажется, порой вспыхивает синим. Жилище Бога, вышедшего из пучин, возлюбившего сушу, сделавшего ее своей любовницей, но не забывшего о законной жене. Они идут вверх, и старик шикает на прочих слуг. Зачем мешаются, проходят рядом, кивают Валентину. Валентин же кивает в ответ и провожает их взглядом. Они поднимаются, но будто погружаются на самое дно, туда, где умирает даже свет. На лестнице чуть не сталкиваются с юношей, громко ругающимся, красным, видимо, от возмущения, не стесняющимся никого. В руках тот несет нечто похожее на холст. Валентин даже успевает разглядеть тусклые краски. Это колдовство Дели Альдо или скупость художника? «Хоть бы извинились!» — кричит художник в лицо Валентину. Ради этого останавливается. Валентин разводит руками, достает тетрадку, пишет. «Простите». «Притворяется немым», — вздыхает художник, краснеет еще больше. «Нет, не только нравы нашей Венеции мертвы. Нравы всего мира, похоже, истлели, истлели, истлели!» Художник, наконец, быстро-быстро спускается по лестнице. Хлопают входные двери. Валентин со слугой поднимается на второй этаж. Пахнет невысохшей масляной краской. Валентин хорошо знает этот запах. Старцы-мудрецы часто посылали его к художникам, ругающим манеру проклятого Запада и в то же время пытающимся повторить его. Он подолгу ждал, пока они копошились, и вдыхал запах красок. После всегда кружилась голова. Валентин со слугой минуют комнаты, в каждую хочется взглянуть. Неважно, закрыта дверь или открыта настежь, вдруг там спрятана сокровенная тайна, отделяющая его, Валентина, от абсолютного знания. Но то лишь морок божественных покоев. Он знает и не отвлекается. Слуга доводит его до обеденной залы. Первое, что Валентин видит, бесконечная синева уже не привлекает внимания, это губы Дели Алда, измазанные соусом, как кровью жертвы очередного неудачного творения, очередного взбунтовавшегося ребенка. Губы эти растягиваются в улыбке, способные обратить сердце в камень. «Не ждал вас так быстро!» Дель Иалд берет помидор, откусывает. Сок течет по подбородку, пальцы испачканы. Неужели так играет? Наконец тянется за салфеткой, вытирает рот. «Очень, очень рад! Проходите, присаживайтесь. Я же обещал вам, что вы сможете чувствовать себя как дома!» Дели Алд взмахивает рукой, приглашает к столу. Валентин кивает, делает несколько шагов, слышит за спиной вздох старого слуги. «И зачем только...» — скрипит тот. «Молчание!» — прерывает Дели Алд, не прекращая вытирать уголки губ. Вот он, разгневанный собственными творениями на побегушках создатель. «Молчание — золото. Тебе ли этого не знать? Оставь нас и никого не пускай. Никого, слышишь? Кроме... разве только Софи?» «Да, сеньор». Слуга слегка наклоняется, уходит, закрывает за собой двери. «Ну что же?» Дели Алд тут же оживляется, добреет. Еще одна хищная улыбка. Станет ли Валентин следующей жертвой? Будет ли Дели Алд вытирать его кровь с губ? «Желаете что-нибудь? Может, вина? Простите, вы застали меня за едой. Были неприятности, а когда дела не ладятся, я становлюсь ужасно голоден. Но я просил принимать вас в любое время. Помните же, что вы желанный гость». «Сеньор Дели Алд, чего вы хотите? Скажите прямо, а не как тогда». Валентин не желает тратить время на пустые разговоры. Пишет. Смотрит Дели Алду прямо в глаза. Они слишком человеческие или слишком хорошо замаскированы? «Да, вы не только желанный гость, но и деловой человек». Здесь, в его владениях, смех Дели Алда звучит громче, страшнее, настойчивее. Словно отражается от бесконечной застывшей воды и усиливается, наполняется потусторонними отголосками. «И мне это нравится. Чего я желаю? Я говорил вам, я желаю знания, силы, власти, того, что вы, как говорят, привезли с собой. Но я совершенно не знаю, чего. Это меня будоражит, но в то же время очень огорчает». Пока Дели Алд вытирает руки, Валентин рассматривает его кольца и перстни. Снова больше всего привлекает один с зеленым камнем. Это ли истинное око колдуна, коллекционера, надменного творца? Наконец записывает ответ в тетради. «И что получу я, если раскроюсь вам? Если пообещаю знание, о котором вы, возможно, не подозреваете?» Валентин кладет руку себе на грудь, на то место, где видел страшную татуировку Дели Алда. «Вы нравитесь мне все больше и больше. Делиал подливает вина в бокал. «А чего вы хотите? Денег? Ответных знаний? Возможно, путешествий в далекие страны, где, как говорят, знанием можно напитаться от костей, захороненных в горячем песке мудрецов?» «А если я скажу, что хочу картину, которую вы нарисуете для меня, очень особенную, мой портрет?» Сделав запись, Валентин улыбается, внимательно следит за реакцией Дели Алда. Глаза того на миг холодеют, только на миг, и снова звучит смех. «Картину? От меня? Ох, боюсь вас огорчить. Я рисую, но не столь мастеровит. Да и портреты ныне живущих мне не особо даются. Пройдитесь по моему дому и увидите, что он полон колдовских садов, старых ученых и юных любовников, и всяких фантастических тварей, о которых грезили наши предки». «Простите, мне вскружил голову запах невысохших красок». «Мне он тоже кружит голову». «Как и многим художникам, просящим встречи с вами». «Как и многим художникам, чего бы вам ни наговорили». Дель и Алт отпивает из бокала. «Так что вы вправду хотите? И что дадите мне взамен?» «Я?» Рука его не дрожит. Ответ записан в тетради быстро. «Я хочу величайшего знания. Сможете ли вы мне его дать? И я хочу... Хочу, чтобы вы расколдовали вашу дочь. Не спрашивайте, откуда знаю. Вот мои условия. И все тут». «Ясно, откуда». На этот раз Дели Алт не смеется, ухмыляется, смыкает руки в замок. «И зачем вы только помогаете этому мальчишке? Он ведь совсем не понимает, куда лезет, а в любви. Что толку в ней, когда это не любовь к знанию и искусству? Вы меня поймете». Дель и Алт берет бокал с вином, но не пьет, просто крутит в руках. «Допустим, я расколдую мою Софи. Что морочить вам голову и врать, будто я не околдовывал ее, будто не шептал тайные слова, купленные за большие деньги у мудрецов Востока и Запада? Этот дикомета все равно должен организовать свадебный стол и еще пару мелочей. У нас с ним уговор. Он плохо справляется, да и, я уверен, не справится. Так что ничего не выйдет. Но если хотите, пожалуйста. Допустим, мы договоримся на этом». Дель и Алт, наконец, отпивает вина. Тишина в его присутствии непривычна. «А что предложите мне вы?» Он ставит бокал на стол. «Скажите, наконец, что за диковинку вы привезли с собой? Все сказанное в этих стенах не покидает их, если этого не захочет говоривший». «Мы договорились», — пишет Валентин. Добавляет ниже, намеренно мельчит, хочет, чтобы Дель и Алт вглядывался. «А что до знания, о котором все говорят, я напишу вам о нем и оставлю здесь, на этом столе. Пообещайте, что прочитаете, когда я удалюсь. А удалюсь я скоро». «Как вам угодно». Дель и Алт пожимает плечами. «Какое странное место ваш Восток! Стольких причуд там можно понабрать!» Валентин вырывает лист из тетради, начинает писать, но замирает. Распахивается дверь, и холодный голос окликает. «Отец!» София останавливается на пороге обеденной залы. Удивленно смотрит на Валентина, он же кивает в ответ, исправляет помарку и кладет лист надписью вниз. Придавливает бокалом с вином. «Отец, я помешала?» Валентин не выдерживает, опускает веки. Колдовские запахи ползают в ее волосах, как змеи и черви в неувядающих локонах святых мертвецов. Насмотревшись, Валентин вновь открывает глаза. «Что ты, София? Вовсе нет!» Даже дочери Дели Алт улыбается хищно. Разводит руки в стороны, словно для объятий. «Мой гость как раз собирался уходить. Проводишь его?» «Конечно, отец». Софи улыбается в ответ. «А кто это?» «Расскажу после. И не сочти его молчание за грубость. Обеты нарушать нельзя, даже восточным странникам. Прощайте, Валентин, и до встречи. Когда мы увидимся в следующий раз?» «В день карнавала. Быстрая запись. Тогда все будет готово». Тетрадь захлопнута. «Говорят, у вас на востоке?» — шепчет Софи, пока они идут к лестнице. «Много чудес и причуд. Так я читала. Очень хочется, чтобы вы рассказали. В другой раз не уходите так быстро, хорошо? Хотя если вы решили иметь дело с моим отцом, одним визитом точно не ограничитесь. Простите, лучше мне было молчать. Но разбитое сердце излечить можно только разговорами. Как глупо это — любить тех, кто тебя недостоин». Валентин останавливается, открывает тетрадь, записывает. «Не извиняйтесь. И позвольте на платье ваш прекрасный волос. Разрешите мне его снять. Он разрушает всю гармонию. Буду вам признательна». Софи проводит рукой по волосам. «Они совсем плохи в последние дни. Ничего не помогает. Впрочем, это не тот разговор, которым я бы хотела вас мучить». Они прощаются на пороге дома Дели Алда. Валентин щурится от солнечного света и, пока никто не видит, прячет волос, не выкинул, между тетрадных страниц. Он выбрал путь, принял решение, записал на выдернутом листе то, чего Дели Алд, играющий силами иного порядка, так желает, и назвал дату. Теперь все время стянется в одной точке. Иного пути нет. Духовно спастись или духовно погибнуть. Третьего не дано. Судьей станет балаган этого города. Валентин спокойно шагает по улицам, позволяя себе раствориться в шепоте воды, и вспоминает слова трех мудрецов, вновь сказанные в унисон, с той легкостью, с какой говорят люди, познавшие и повидавшие, если не все, то многое. Тот, кто владеет зубом, волосом, ногтем, владеет телом человека. Тот, кто владеет любовью другого, владеет его сердцем. Тот, кто владеет доверием другого, владеет его разумом. Тот же, кто сам способен поставить себя на место другого, владеет всем им и всеми его демонами, и всеми энергиями, и всеми узорами судьбы. Он сам — его часть.